В эскалаторном порядке расширяются и усиливаются ядерная угроза и шантаж США и их сателлитов в адрес нашей республики. 15 марта в Тихомолку прилетела в воздух над Сандонским полигоном Южной Кореи, стартовавшая на Андресонской авиабазе на острове Гуам эскадрилья ядерных стратегических бомбардировщиков Б-1Б, которая в течение порядка часа занималась учениями по сбросу ядерных бомб для превентивного нападения на наши ведущие объекты. В то же время в Пусанский порт зашла ударная группировка во главе со сверхкрупным авианосцем с ядерным двигателем «Карбинсон», которая совершала на Корейском востоке Восточном море учения по внезапному налету против нас. Факт о заходе ударной группировки в Пусанский порт шумно афишируют через средства массовой информации. Уж несколько дней подряд открыто проводятся в отрыве от совместных учений «Киризоль» в Токсуре так называемые учения по перехвату северокорейских ракет под предлогом реагирования на нашу провокацию. По программе учений на Корейской Восточной море в маневрированном порядке переброшены эсминцы класса «Ижис» при американских захватнических войсках, японском отряде самообороны и южнокорейской армии. Между тем, южнокорейские истерики войны начали 10 марта крупномасштабные учения по нанесению удара по нашей республике с воздуха, которые проводятся по 17 марта. На них задействованы истребители F-15K, KF-16, FA-50, F-4I, F-5 и самолет раннего оповещения и контроля И-737. В общем, свыше 50 разных назначений самолетов и большой контингент штыков при составе 15 южнокорейских частей военно-воздушных сил. Они еще намерены провести 16 марта масштабные учения нападающих эскадрилей с введением концепции «Kill Chain» системы превентивного нападения на Северную Корею.